Глава третья. Художники. Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Тинторетто, Тициан, Андреа дель Сарто, Лоренцо Бернини, Рубенс, Рембрандт, Дюрер, Орас Верне, Тернер, Альма Тадема, Милле, Хогарт, Гейнсборо, Джордж Ромней, Уильям Блейк, Стотгарт, Джон Констебл, Флаксмен, Нолькенс. Достаточно посмотреть картины великих мастеров кисти, чтобы убедиться, чем являлись женщины для творчества художников. Не только подруги, не временные или случайные спутницы жизни были эти прекрасные существа, увековеченные в неувядаемых красках. Они были музами, вдохновительницами. И не будь их, не было бы не только великолепных портретов, но и множества других произведений, навеянных ими. Не было бы, может быть, столько имен в грандиозной галерее художников, представленной цивилизованному человечеству, начиная с Апеллеса и Фидия и кончая прерафаэлитами или импрессионистами. Когда речь заходит о художниках, то мысль невольно переносится в Италию, волшебный край. Там жили Рафаэль и Микеланджело. Там творили да Винчи, Тинторетто, Тициан. Все эти колоссы, произведения которых останутся вечным памятником, эти удивительные гении Возрождения, которые как бы похитили огонь с небес и унесли его с собой в могилу. 16 век. Никогда еще искусство и поэзия не процветали в такой степени, как в этот радостный, бурный, счастливый век. Макиавелли, Корреджо, Ариосто, Тассо, Рафаэль, Микеланджело, Леонардо да Винчи — их много, не счесть по именам. А художницы? А женщины-ораторы, поэтессы, писательницы? Как не вспомнить женщин-скульпторов? Проперцию де Росси и Изабеллу Мацонни. Проперция обладала даже колоссальными познаниями в редко интересующей женщин области искусства архитектуре. Художницу Ирену Спилберго, ученицу Тициана, успевшую сделаться гордостью венецианской школы, несмотря на то, что умерла 19 лет от роду. Пловтину Нелли, благородную флорентийку, дочь Тинторетто, который изобразил на великолепной картине ее смерть и вызванное этим свое горе. Особенно удивительно в этих женщинах их умение соединить талант с женственностью. Ни одна из них не была синим чулком, ни одна не низводила своего таланта до крайней степени эксцентричности, наоборот, они все соединяли с гениальностью изящество, грацию и миловидность. Даже Лукреция Борджия не была чужда дара истинной женственности. Любовь, красота и поэзия были главными идеалами жизни. Люди наслаждались ими в полной мере. Они как бы впервые после долгого томительного сна снова увидели вселенную с ее красотами и радостями и спешили вкусить от всего, как бы боясь, что опять наступит мрак, и над озаренной солнцем возрождения страной опустятся густые средневековые завесы.